Глава 4. Гены. Отсутствие силы воли в большой степени предопределено генетически. Если набрать в Гугле запрос «почему я», то поисковик автоматически предложит наиболее популярные варианты, и четвертым из них будет «почему я не худею». На запрос «как Б» Google услужливо подскажет, как бросить курить и как быстро похудеть. Комбинация с другими буквами дает еще много смешных вариантов, самый замечательный из которых – «как себя заставить». На форумах и в комментариях к всегда популярным статьям о том, как быстро и просто изменить свою жизнь, пользователи делятся лайфхаками, благодаря которым они надеются перестать пить, курить, есть по ночам, по много часов смотреть сериалы. Короче, люди надеются, что советы помогут им наконец развить силу воли и побороть слабости. Судя по тому, что годы идут, а темы обсуждений не меняются, лайфхаки эти либо вовсе бесполезны, либо помогают далеко не каждому. И во все времена те, кто проиграл очередную битву с пороками, оправдывают неудачу плохой наследственностью. Что поделать, так уж я устроен. Ничего не попишешь, это генетика. Вон у меня и мама тоже полная, папа пьет, брат играет в компьютерные игры. При этом часто даже сами оправдывающиеся в глубине души считают, что это отмазка, и корят себя за слабоволие. И часто напрасно. Точно оценить роль наследственности, воспитания и условий среды в развитии силы воли очень сложно. Разные исследователи используют разные подходы, но если усреднять, то вклад генов для различных нарушений самоконтроля составляет от 40 до 92%. Выявить все гены, которые виноваты в том, что вы никак не можете бросить курить или каждый понедельник безуспешно начинаете новую жизнь, пока нереально. Процесс самоконтроля задействует множество биохимических путей, в которые вовлечены десятки белков и кодирующих их генов. Но главных подозреваемых биологи вычислили давно. Процессу поддержания силы воли оказались в первую очередь причастны гены, контролирующие обмен дофамина и серотонина. Поиски того, что даст нам ощущение приятного, одна из главных жизненных мотиваций. Если использовать упрощенный язык рекламных слоганов, то дофамин и серотонин – главные вещества, которые, так сказать, делают нам приятно. Неудивительно, что сбой в столь важном процессе приводит к самым печальным последствиям. Если из-за поломок внутри мозга кому-то постоянно не хватает этого самого приятно, человек будет добывать его изо всех сил, презрев всевозможные последствия. Конфета – простой способ получить приятное, а 10 конфет намного приятнее одной. И плевать, что через месяц новые брюки уже не застегиваются. Если для условного среднестатистического человека конфета – это просто приятно, то для человека с определенными сбоями в серотониновой или дофаминовой системах – гиперприятно. А 10 конфет – в 10 раз гиперприятней. И вот брюки не застегиваются уже через 2 недели. Как мы уже говорили, поиски приятного – один из двух главных типов мотивации, при помощи которых эволюция заставляет нас хоть что-то делать. Не будь этой мотивации, мы бы весь день лежали не двигаясь, чтобы не расходовать энергию. Съесть пончик, выпить пиво, соблазнить жену друга, выкурить сигарету, дать в челюсть нахамившему продавцу – все эти желания есть не что иное, как попытки получить порцию приятного. Различия в нашей способности ощущать, в том числе неосознанно, приятное влияют на то, как и где мы это приятное ищем. И готовы ли отказаться от удовольствия прямо сейчас ради неких, пусть важных, но отдаленных целей? Не менее значима способность чувствовать неприятное. Если человек равнодушен к таким сигналам, он раз за разом будет совершать что-нибудь вредное. И, похоже, острота гадких ощущений тоже во многом зависит от внутримозговой нейромедиаторной кухни. Люди, в мозгу которых по тем или иным причинам слишком много дофамина, менее чувствительны к обломам и вообще неприятностям. Даже столкнувшись с негативными последствиями своих действий, они через некоторое время вновь попытаются сделать то же самое. Вероятно, из-за избытка гормона радости их мозг не может в полной мере прочувствовать неприятные ощущения. Руководствуясь этими соображениями, исследователи, которые изучают генетические предпосылки самоконтроля, в основном копают вокруг двух основных поставщиков приятного – дофамина и серотонина. И кое-что они откопали. Безусловно, такая сложная поведенческая характеристика, как самоконтроль, не может зависеть всего лишь от двух молекул. На способность удерживаться от соблазнов, чтобы реализовывать глобальные жизненные планы, влияют и другие нейромедиаторы, но про них известно значительно меньше. Поэтому я начну историю о генетических предпосылках силы воли с дофамина и серотонина, а в конце главы расскажу, что ученым удалось найти про остальные вещества. Дофамин. Дофаминовые сигналы распространяются по мозгу с головокружительной скоростью. Помните эксперимент с крысами из предыдущей главы? Когда они бесконечно нажимали на рычаг и стимулировали центр удовольствия. Так вот, встроенные в крысиные головы электроды возбуждали нейроны, которые синтезируют и выделяют дофамин. Ученые называют их дофаминергическими. В жизни мы тоже постоянно теребим эти нейроны. Только функцию разряда тока выполняют менее брутальные стимулы. Скажем, фотография привлекательной коллеги в Фейсбуке или выложенные на прилавке пирожные. Но чтобы не возбудило дофаминергические нервные клетки, после того, как это произошло, события развиваются одинаково. Потревоженный нейрон, назовем его нейрон 1, выделяет дофамин в узкую щель между собой и следующим нейроном, нейрон 2. Поверхность нейрона 2, которая обращена к этой щели, утыкана всевозможными выростами, похожие на деревья без листьев. Это рецепторы. Их работа – ловить и удерживать вещества, болтающиеся в щели между нейронами. Каждый рецептор может схватить лишь одно вещество. Форма его веток подходит только для конкретного нейромедиатора. Остальные не втиснутся между ними, либо наоборот, будут вываливаться. В действительности все немного сложнее. И на многих рецепторах есть дополнительные посадочные места для других веществ, не похожих на те, которые связываются с главными ветками. Такие доп-места работают как ручки тонкой настройки рецептора. Если внимательно изучить поверхность нервных клеток, находящихся недалеко от наших нейронов 1 и 2, окажется, что рецепторы к дофамину есть не на каждой. Из клеток, на которых дофаминовые рецепторы имеются, можно составить дорожки, ведущие из одного отдела мозга в другой. Такие дорожки называются дофаминовыми путями, и именно по ним нейромедиатор путешествует внутри головы. Клеток, которые производят дофамин, в нашем мозгу относительно мало, чуть больше 600 тысяч, но по дофаминовым тропам сигнал может добраться очень далеко. При этом большинство главных путей дофамина выходит из относительно небольшого участка мозга со сложным названием «вентральная область покрышки». Мы упоминали о нем в главе 3. Эта зона относится к системе поощрения, которая дарит нам приятные ощущения за те или иные действия, побуждая совершать их еще и еще. Дальше мы будем много говорить о ней. Пути нейромедиаторов внутри головы, образно говоря, протоптаны на десятки сантиметров, хотя нередко состоят из одного нейрона. Мозг экономит на нейронах не из жадности. При передаче от клетки к клетке ценный дофаминовый груз может легко потеряться. Кроме того, на перехват нейромедиатора рецепторами уходит время. Поэтому каждый нейрон выращивает себе длиннющий отросток под названием аксон. Самый длинный аксон в теле человека тянется аж на 90 сантиметров. Он ведет от нижней части позвоночника к большому пальцу ноги и входит в состав седалищного нерва. У фотомоделей, баскетболистов и других высоких людей длина этого аксона может быть еще больше. На конце аксона есть небольшое утолщение, где клетка хранит запасы нейромедиаторов и других полезных веществ, которыми обменивается с соседями. Когда поступает сигнал добавить дофамину, нейромедиатор, заботливо сложенный на аксонном складе, тут же выделяется в щель между нейронами. На это уходит тысячные доли секунды, при том, что склад может находиться совсем в другом отделе мозга. Сам приказ о том, что нужно срочно опустошить запасы нейромедиатора, достигает дофаминергических нейронов едва ли не быстрее. Он распространяется по аксонам в форме электрических импульсов со скоростью до 120 метров в секунду. А это 432 км в час. Пассажирский поезд едет в 6 раз медленнее. Дофамин не дает нам удовольствия, а лишь обещает его. В результате, когда вы проходите мимо кондитерской и чувствуете запах свежей выпечки или видите на окне магазина объявление скидки 70% на все, дофамин выбрасывается из нейронов быстрее, чем вы успеваете сказать «у меня нет денег, зато 8 лишних килограммов». И вот вы уже входите в двери, кляня себя за малодушие и точно зная, что сейчас совершите непоправимое. Стоп, возразит в этом месте внимательный слушатель. Но если дофамин сам по себе дает чувство удовольствия, зачем мне оставлять пол зарплаты в магазине или съедать жирный эклер? Ведь нейромедиатор уже выбросился, когда я только увидел витрину. Внимательный слушатель абсолютно прав. Теория, что именно дофамин дарует нам ощущение неземного блаженства, которое после крысиных опытов Олца и Мильнера десятилетия господствовало в нейробиологии, не может объяснить, почему мы так часто не в состоянии противостоять соблазнам. И в последние годы все больше исследователей считают, что дофамин вовсе не гормон удовольствия, а скорее гормон предвкушения удовольствия. Одно из первых доказательств, что ожидание удовольствия и его переживание – два независимых процесса, которые задействуют разные зоны мозга, было получено в 1989 году учеными из Мичиганского университета. В своих не слишком гуманных опытах, что поделать иногда по-другому знаний не добыть, исследователи при помощи токсина оксидофамина избирательно убивали у мышей все дофаминовые нейроны в нескольких отделах мозга, в том числе в прилежащем ядре, важнейшем регионе системы поощрения. Как вы помните из главы 3, система поощрения вознаграждает нас приятными ощущениями, если мы делаем что-то правильное с точки зрения эволюции. То есть чаще всего в больших количествах это что-то вредно с точки зрения жизни в современном мире. После обработки токсином в зонах, которые, как полагали ученые, отвечают за удовольствие, циркулировало примерно 1% от изначального количества нейромедиатора. И тем не менее, мыши по-прежнему довольно улыбались и вытягивали язык, как будто облизываясь, когда экспериментаторы давали им соль. Предварительно животных долго кормили исключительно пресной едой, так что они должны были ужасно соскучиться по солененькому. Кстати, люди неосознанно реагируют на что-нибудь вкусное точно так же. В другом эксперименте обезьян тренировали выполнять простое задание на компьютере – нажимать на кнопку, когда на экране загорался огонек. За каждый клик животные получали каплю сока. Обезьяны и так любят его. Но чтобы дополнительно усилить желание, в день эксперимента им не давали пить. Пока подопытные развлекались с кнопкой, ученые следили за активностью их дофаминовых нейронов. В начале опыта, когда обезьяны получали сок, нейроны старались вовсю, и из них выбрасывалось много нейромедиатора. Но как только животные выучили, что сок перепадает им всегда, если они успевают вовремя нажать на кнопку, дофамин в момент глотка вырабатываться перестал, при том, что обезьяны по-прежнему очень хотели пить. Зато дофаминергические нейроны оживлялись в момент, когда звери жали на кнопку. И если вдруг после клика сок не появлялся, они резко тормозились, то есть активность в них падала ниже фонового уровня. Кстати, не волнуйтесь за бедных обезьянок. После того, как опыт был закончен, им дали вдоволь напиться. Эти и другие подобные опыты указывают, что дофамин сам по себе не дает приятных ощущений. Он лишь сулит удовольствие. И следит, чтобы реальность не расходилась со сложившейся у нас в голове картой мира, которая в грубом приближении составлена из точек, где нам может перепасть что-то приятное. В 2001 году нейробиолог из Стэнфордского университета Брайан Кнутсон провел похожие эксперименты на людях, только вместо сока, лежащим в томографе и жмущим на кнопку добровольцам, давали деньги. И в точности, как у обезьян, дофаминовые нейроны прилежащего ядра активировались не тогда, когда люди получали приз, а в момент, когда они давили на кнопку.